Интересная статья на Народном славянском радио. Воитель небесный, Перун, громовержец. Славься, Перун, бог огнекудрый! Ты посылаешь стрелы во врагов наших, а верных тебе ведешь по стезе праве. Ты воинам храбрым честь и суд. Праведен ты, Златорун и милосерд. Велесова книга «Прославление Триглава». Бог Перун – один из главных светлых богов Древней Руси. Бог-громовержец, воинство небесное, ведущий парадной стезе, оберегающий явный мир от навного и на границе сей порядок устанавливающий. Перун – суть та сила, что проявляется в каждом из нас такими качествами, как честь, верность, достоинство, храбрость, мужество, стойкость, решимость, целеустремленность, самоотверженность, воля и преданность высшей цели в жизни. Он контролирует соблюдение миропорядка во Вселенной. Перун ведет свое небесное воинство против сил темной Нави и является покровителем сословия воинов в мире явном. Он хранитель порядка и блюститель справедливости. В Древней Руси почитался как бог княжеской дружины. Перун – бог грозный и в то же время милостивый, приносящий благодать на землю в виде дождей, оплодотворяющих землю нашу. Поэтому также он считается богом плодородия, ибо благодатным дождем насыщает по весне мать сыру землю живительной силой. Он та сила на границе Нави и Яви, что не позволяет темным силам навного мира проникнуть в Явь и нарушить гармонию мироздания. Обителью небесной Перуновой, согласно сказам песен птицы Гамаюн, был дворец алмазный на высочайшей горе в светлом Ирии возвышающийся, изукрашенный красным золотом и камнями драгоценными, под сводами коего сияющим алмазом солнце лучезарное светило, да месяц ясный, и звезды, и заря, вся краса поднебесная в том дворце была явлена. Капища Перуна располагались на возвышенностях, холмах или горах. Перун, наряду с Велесом Многомудрым и Светозарным Дождьбогом, считается одним из наиболее почитаемых богов Древней Руси. Перун – сын Сварога. Сварогом, Творцом Вселенной нашей, в кузне небесной сковавшем весь мир наш, были на заре мироздания сотворены первые светлые боги огненные. Невероятным, ярым, жгучим светом воссияла жизнь, породившая движение в мире, и зажгла огонь животворный в творениях бога Сварога. Каждое живое создание – затрепетала светлой божественной энергией. Первыми творениями были жизнерадящие светозарные сыны Сварога, Дождьбог Солнечный, громовержец Перун и огнепламенный Семарго. Так три огня Сварожича стали первыми искрами в кузнице Сварожьей засиявшими. Огонь кузни небесной Сварожьей проявляется в трех качествах. Небесный огонь, как огненный жар и свет ярой солнца Сурии Светлоликого. Огонь пространства, меж небом и землей силу и свет свой являющий, как молнии и гром Перунов. Огонь земной, под покровительством огнебога Семаргла находящийся, как огонь домашнего очага, свет и тепло дарующий. Отцом мироздания Сварогом, сыновьям его были дарованы сотворенные в кузне небесной солнечный щит дожд богов и громовая секира Перунова. Перун – защитник Яви. Бог Перун следит за порядком на границе Яви и Нави, вращает небесное коло или звездное колесо Сварога. Явь – это мир проявленный, в коем явлена жизнь и происходит движение, а Навь – непроявленный мир, за гранью Яви существующий, который стремится к статичности, пассивности, в отличие от Яви. Правь – это высший вселенский закон, согласно которому все сущее в мироздании пребывает. Закон гармонии и миропорядка во Вселенной, благодаря действию коего также происходит постоянная смена Яви и Нави, согласно установленному коло времени. Так на заре мироздания из костного и пассивного хаоса статичного состояния проявилась жизнь. Искра божественной огненной энергии зажглась во Вселенной. Все мироздание пришло в движение, и возник объективный мир Явь. Важно понимать, что Явь и Навь существуют в равновесии. Так боги Перун и Велес, на границе этих двух миров силу свою являющие, контролируют, дабы не нарушена была гармония во Вселенной. По пути знания ведет свое сознание человек от тьмы к свету при постоянном воздействии на него омрачений и силы невежества, ибо миры Нави и Яви пребывают в равновесии и взаимопроникновенны, поэтому силы этих миров влияют на нас одновременно, и все мироздание существует на балансе этих сил. Мы находимся в состоянии постоянного преодоления возникающих в нашем сознании омрачений, принуждающих нас действовать в невежестве и тем самым уводящих с верного правного пути. В ведических сказаниях о подвигах предков и богов наших, в былые времена противостоящих силам мрака и хаоса, описывается извечное противостояние сил света и тьмы. Антагонистичные свету силы проявляли себя как порождение демонической природы, олицетворяющие гнев, зависть, жадность, вожделение, привязанность, гордыню, отвращение, страх, страсти. Их силы, светлые сиянием яром озаряющие, призваны были развеять и свергнуть царство мрака, дабы не творили они препятствий на пути света. Именно этому нас учат боги и предки наши – преодолевать все омрачающие препятствия на пути, прикладывать усилия, дабы изжить, искоренить себе эти качества и всегда двигаться вперед к свету. Противостояние Перуна силам хаоса и тьмы. Напрасно забываем мы доблесть времен прошедших и путь держим неведомо куда. Оглядываясь назад, говорим, будто стыдимся мы познавать Навь, Явь и Правь и обе стороны бытия своего ведать и постигать. Велесова книга, часть 3, Бусова «Провещание». Согласно мифологическим сказаниям, описанным в песнях «Птица Гамаюн», Перун был рожден светлом Ирии, богиней Ладой-матушкой. Закаленный огнем, сварожьей кузни пылающим, получил он от отца Сварога палицу громовую, да коня огнегривого, помощника в ратных подвигах. Олицетворением темных сил Нави и порождением зла в те времена был скипер-зверь. Голову имел он львиную, шерсть медную, рога копыта булатные, а на хвосте была скорпионова жало ядовитое. Уволок он в царство тьмы сестер Перуновых, Лелю, Живу и Марену, лишив мир явный лета, весны и зимы. Да на 300 лет и 3 года был им спрятан от мира светлого бог Перун. Воцарился на земле хаос, и вопрошали люди к богам всесильным, чтобы избавили они их от скипера, да восстановили порядок в мире явном. По прошествии сего времени воссияла на небе светлом Матерь Свала, Ада-матушка, и воззвала к Сварогу всемогущему, дабы отыскали боги Перуна и вернули в мир явный, ибо лишь Перунова сила светлая сразить сможет порожденного тьмой скипер-зверя. Принялись искать Перуна боги ирийские, но сокрыт под землей был бог Перун. Однако, следуя знакам, указанным конем Перуновым, на земле преданным его помощником, и орлом небесным, верным спутником Перуна на небесах, богами найдена была та пещера, в которой спрятан был властителем тьмы скипером бог Перун. Пробудили боги от сна Перуна водицей животворной, да священной Сурии птицей Гамаюн, принесенной с гор Репейских, напоили боги Перуна, и наполнила его она силой великой. Тогда, сверкнув яркой молнией, да громовым раскатом разразив тучи грозные, помчался Перун на коне своем верном искать скипера, властителя царства темного. Скакал Перун на коне могучем по дорогам Междумирья, да небесный закон утверждал по пути. Прибыв в царство тьмы, где скипер властвовал, освободил сестер своих Перун от чар зверя лютого. Не смог совратить темный зверь духом чистого бога светлого и праведного Перуна. Горы золота обещал, всю силу свою, дабы править смог поднебесный сей с ее помощью Перун грозный. Но отверг Перун все дары его вероломные, ибо неправым было то злато, кровью людской омытое, и сила скипера кривдой порожденная не нужна была богу Перуну справедливому. Одолел Перун в бою скипер зверя, освободил мир явный от его темного владычества, да утвердил вновь порядок на земле и небесах. Когда пришло время жениться богу грозному да справедливому, выбрал себе боевой своей спутницей, вдохновительницей на подвиги ратные, богиню Диву Додолу. Но забрать хотел избранницу Перунову прекрасноликую у него царь морской, змей черноморский, трехглавое порождение мрака, в царстве подводном белокаменном обитающий. Правя своей золотой колесницей, запряженной 8 могучими конями, надвинулся он тьмой на сад ирийский и требовал у Сварога отдать ему в жены Диву Додолу. Обернувшись орлом сизым, прилетел Перун, и вся сила небесная собралась на подмогу. Велес, Стребок, Семаргл, Хорс, дабы прогнать змея из обители Сварги Пречистой. Убежал тогда он на дно морское, во мрак и тьму погрузился на веки вечные. Так одолели боги светлого Ирия во главе с Перуном храбрым порождение темного царства морского змея лютого. Перун – бог славян в древних летописных источниках. помимо воспевания доблестных деяний бога Перуна в священном древнем сказании «Песни птицы Гамаюн», также о нем ведет свой сказ и древнейший первоисточник знаний о былом и священное писание наших предков – «Велесова книга». Здесь он предстает как бог-покровитель воинов и землепашцев. Он прославляем как бог, разгоняющий тьму и светом божественным озаряющий очи, блистая своим мечом, разящий им врага. Сказано, что к Перуну обращались за поддержкой в лютую пору, когда иноземцы покушались захватить земли наши, ибо он, бог, громом яром небесным призывающий на бой праведный против захватчиков. Он также прославляем как бог, сила которого побуждает землю плодоносить, проливая дожди, которые ниспосланы на землю по воле Перуновой. Именуется он подателем благ, утешителем и защитником, отцом и вождем. Повесть временных лет, датируемая началом XII века, ведет свой сказ о том, как были установлены князем Владимиром идолы шести богов, среди которых главным был Перун. Славянский бог Перун считался верховным божеством Киевской и Новгородской Руси, среди других богов, упоминавшихся в повести временных лет, таких как Хорс, Дажбог, Стребог, Семаргл и Макаш. Также летопись повествует о заключении в 6415 году, 907 году нашей эры мирного договора с греками, скрепленного со стороны князя Олега и дружины его клятвой оружием и именем богов Перуна и Велеса. Упоминания о боге Перуне также встречаются в христианских летописях, таких как новгородская первая летопись младшего извода, датируемая концом XI века, в которой говорится о том, что в 6488 году, 980 году нашей эры, с началом княжения Владимира в Киеве, на вершине холма был установлен деревянный кумир Перуна с серебряной головой. Здесь же сказано о том времени, когда Владимир начал искоренять изначальную веру предков на Руси в 6496 году, 988 году нашей эры. Кумиры богов сбрасывались в реки, их изрубали или предавали огню. К идолу Перуна была проявлена невиданная жестокость. Его привязали к хвосту коня и проволокли с горы к реке. При этом колотили его жезлами, после чего сбросили в Днепр. Все это действо осуществлялось на показ перед народом, которому от горечи наблюдения происходящего было тягостно на душе. Посему не смог разрушить у народа веру в богов князь Владимир. Еще в XIV веке священнослужители христианской церкви жаловались, что по окраинам все так же продолжают почитать бога Перуна. Болгарами же еще в XVIII веке во время засухи проводились обряды с хождением молодежи по домам, с пением да прославлением Перуна. Взывали к нему люди омыть иссушенную землю благодатным дождем. Исследователь русского и славянского фольклора Александр Фомицын в своей книге «Божества древних славян» приводит воспоминания немецкого путешественника Иоганна Вундерера о посещении Курляндии в 1613 году, где он обнаружил не христианскую церковь, а священное древо, величественный дуб, который был очагом поклонения латышей и именовался ими как Перкунов дуб. Аналогии в других верованиях. Спустя тысячелетия прошедшие с момента исхода наших предков с северной прародины, также по мере расселения народов и этносов происходила неизбежная трансформация изначальной единой веры и наделение ее особыми, свойственными каждому народу особенностями и уникальными чертами, вызванными и новым местом обитания, и новыми условиями жизни. Тем не менее, в мифологических сказаниях разных ныне народов можно найти очевидные сходства в сюжетах, повествующих о противостоянии тьмы и света, олицетворяющих хаос и космический миропорядок. Прослеживается тождественность общего индоевропейского мифологического сюжета о борьбе громовержца, который суть, упорядочивающая пространство сила, со змеем или существом змеиной породы, олицетворением хаоса, разрушающего порядок и гармонию в мироздании. Так бог-громовержец выступает как антагонистическая сила хаосу, тьме, косности и пассивности. Даже в именах некоторых богов прослеживается сходство основы слова «корня». Так, имя бога-громовержца Перуна созвучно с богом-громовержцем и предводителем воинства Индры Парджанья. Под этим именем предстает Индра в древних индийских ведах в одном из своих аспектов, как бог гроз и дождя. Парджанья на санскрите – означает «дождь» или «дождевая туча». Бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и людей в скандинавской мифологии – Тор, доблестный сын верховного бога небесного Одина, считающегося также покровителем воинской доблести. В древнегреческой мифологии Перуну соответствует Зевс. Бог небес, грома и молний, Зевс также почитался как главный бог божественного Олимпа, отец богов и людей. Его атрибутами являются щит и топор. В божественных деяниях его всегда сопровождал орел. Зевс одолел стоглавое чудовище дракона Тифона. Сотнями стрел молний огненных испепелил он его, и свергнул мрачный Тартар. В древнеримской мифологии бог гроз плодородия, верховный владыка небес, отец богов, предстает под именем Юпитер. Бог Юпитер, так же как и Перун, почитался на возвышенностях. Его небесная обитель находилась на высоких горах, откуда он следил за всем происходящим в мире. Выражал свою волю громовыми раскатами и блистающими молниями. Ему посвящены дни полнолуний, так называемые Иды. У балтийских народов бога-громовержца почитали как главного среди богов. Перкун или Перкунос у латышей являлся высшим владыкой, старейшим отцом, восседающим на облаках и наблюдающим за происходящим на земле. Его же почитали как творца молний и гроз. Гром – перконс, молния – перкуния. В народном песенном творчестве мы встречаем многочисленные упоминания о боге-громовике, как о мчащемся по небесам на колеснице, запряженной 9 конями. В заговорах к богу-громовержцу обращались за помощью отвратить хвори и избавить от злых духов и темных сил. В традициях литовского племени Жмуть бог гроз Перкунос был главным из богов. Добрый бог, податель благ в виде влаги небесной, почву оплодотворяющий. Также почиталась его женская ипостась Перкуна-Тети, Матерь молнии и грома. Считалось, что она омывала божественный лик светозарного солнца, после чего отпускала его обновленным и очищенным вновь дарить свет и тепло. В священной Авесте иранской мифологии Тиштарья, бог дождя и всадник небесный, разящий порождение темных сил, возглавляющий воинство небесное, сражался с демоном засухи Апаошей. Богом грома в кельтской мифологии был Таранис. Этрусский верховный бог-громовержец, справедливый владыка небес и света, отец богов, управляющий всем миропорядком, Тини. Громовержец, бог гроз и молнии, покровитель скота и урожая Перкеле, Укко, у финнов. Бог плодородия и справедливости Прови был почитаем у славян, живших в германской Вагрии. Почитание бога Перуна происходило на возвышенностях. Если проследить сходство имен бога-громовержца во многих индоевропейских языках, то с уверенностью можно утверждать, что имя бога Перуна сохранилось в своей корневой основе у многих народов Азии и Европы. И сходство также наблюдается в значениях самого имени – гром, молния, дождевые тучи, гора, холм, скала. Изображение бога Перуна. На изображениях Перуна мы видим в его руках громовую палицу, секиру или меч. Также его оружием является лук с золочеными стрелами, которыми он сражается против темных сил. Перун, как правило, изображается среди сверкающих молний в небесах. Сопровождает Перуна бык, обладающий силой неудержимой и ярой. Его конь – буря грозная с гривой золоченой, жемчугом небесной красоты унизанной. А на вершине Перунова дуба, который является священным древом бога-громовержца, восседает орел небесный, верный помощник славных деяниях его. Праздники, посвященные богу Перуну. Возгремит Перун громами в небе ясном. Там, где Перун, там и земля наша. Велесова книга. Считается, что в Чернобогово время, в пору зимнюю, Перунов лик сокрыт от людей. Поэтому являет он свою силу могучую в мир явный во время светлое, когда врата Сварги Всевышней раскрываются. Время это указывает нам солнце, когда поворачивает на своем пути на лето. Сей момент времени берет свое начало со дня зимнего солнцестояния. Священными днями Перуновыми в году являются Громница или Перунье зимнее, празднуется 2 февраля. Считается, что на Громницу начинается противоборство весны с зимою. Перунов день летний, который отмечается 2 августа, день воинов и земледельцев, а также день, ознаменованный первым громом, который приходится, как правило, на апрель месяц. С первым громом происходит раскрытие врат Сварги Небесной, когда светлые боги вновь приходят в мир Яви. Символ Перуна – обережная символика. Символами Перуна являются такие обережные знаки, как меч Перуна, коловорот, щит Перуна, громовое коло, колесо Перуна или громовик, цветок папоротника, шлем Перуна, стрела и секира Перуна. Важно помнить, что вместе с дарующими защиту богов оберегами мы привносим в свою жизнь мощную божественную энергию, сила которой поможет лишь тем, чьи помыслы чисты, а поступки бескорыстны. Лишь тогда обереги даруют защиту и покровительство божественное. Если же человек будет использовать их в нечестных делах, объятых стремлением к личной выгоде и наживе, тогда сила оберега обратится против него, оберегая мир от таких людей и их деяний скверных. Коловорот является одним из символов бога Перуна, который следит за вращением небесного кола, им же в движение приводимое. Так считается, что центр символа священного коловорота – недвижимая точка, расположена в центре мироздания, там, где высится священная гора Меру, и вокруг нее движется коло небесное. Вращение Пасалонь по солнцу олицетворяет Перунову силу, мир Яви, в то время как движение Осалонь – мир Нави. Знаком Перуновым считается шестиконечный коловорот. Перун покровительствует воинам и защитникам родов земли нашей, поэтому одним из символов его также является шлем Перуна, представляющий собой головной убор воина. Это мужской оберег, так как несет в себе энергии мужества и храбрости. Шлем Перуна призван носящего его защищать от напастей и помогать уберечь от беды его близких и родных. Еще одним мужским оберегом является щит Перуна – шестилучевой крест в круге. Само по себе изображение щита, как защитного снаряжения воина, уже заключает в себе мощную обережную силу, являющуюся несокрушимой преградой от напастей врагов и недоброжелателей. Стрела Перуна – мощный мужской оберег, который помогает справиться со сложными ситуациями в жизни, но особенно этот знак помогает воинам, так как оберегает от врага и его оружия. Секира Перуна – знак в виде боевого топора, которым в прежние времена наши предки сражались на поле брани. Этот оберег дарит покровительство рода и защиту Перуна только тем, кто борется в своей жизни за правое дело, следуя стезей праве. Этот символ укрепит силу воли, наделит способностями к преодолению любых невзгод. Меч Перуна – символ примирения с врагами, выглядит как крест, пересечение четырех сил природы – огня, воды, земли и воздуха. Это символ мира, объединяющий все стихии. Громовое колесо – обережный знак, символ Перуна или громовик. Он также является мужским оберегом, наделяющим его обладателя отвагой, храбростью и решимостью. Такой символ обладает очень сильной энергией, поэтому носить его могут лишь те, кто живет по совести и кому присущи такие качества, как честь, верность, отвага, решимость. Перунов цвет или цветок папоротника, восьмилучевой колокрес – обережный знак, который подойдет и женщинам, и мужчинам. По поверьям, цветок папоротника цветет лишь один раз в году – в ночь на Купалу. Образ этого цветка излучает мощную обережную энергию. Он защищает от наговоров и сглаза. Также отводит опасность и дарует способность предчувствовать беду. Сила Перунова – справедливость. Стезей праве ведет нас бог Перун, устанавливающий на земле, в мире явном, закона справедливости и правды. Он противостоит проявлениям лжи и бесчестия. Каждый человек имеет свободу воли выбирать, каким путем следовать ему в своей жизни – по прямому пути праве, богами и предками заповеданному, либо идти ложным путем, против закона в праве и отвергнув глаз совести, высшего закона в человеке. Идущие по пути праве стяжают силу Перунову, которая в каждом из нас явлена может быть в противостоянии темным сущностям, благодаря коей способны мы изгнать тьму из своей души, проявить волю к преодолению всех возникающих препятствий на пути правном, явить мужество и бесстрашие в борьбе с темными аспектами собственной личности. Ибо век падения нравственности и искоренения праведности, в котором нам выдалось жить, демоническое влияние на нас неизбежно, но лишь от нас самих зависит то, явим мы слабость и позволим сим темным качествам укорениться в наших душах, либо ярой волей огненной, да светлой, несокрушимой верой в избранный нами в жизни путь праве, то бишь по совести, не позволим мы восторжествовать над нами невежеству и пороку. Бог Перун проявляет свою силу в нас явлением таких качеств, как решимость, смелость и справедливость. Это те качества, которые нам особенно необходимо проявлять сейчас, во времена ярого воздействия на наше сознание сил невежества, омрачающих и уводящих с пути праве. Для этого необходимо, сохраняя ясность сознания, являть стойкость, ярое стремление и волю преодолеть в себе косность, пассивность, искоренить омрачающие проявления в сознании. Противодействуя этим силам, мы становимся все ближе к свету и свободе от рабства у сил тьмы и их влияния на наше сознание. Следуйте в своей жизни главной заповеди Перуновой – свято чтить богов и предков наших, жить по совести и в ладу с природой. Ибо мы являемся частицами единой божественной сути, в нас светят ярым сиянием сварожьим огненные искры, ясные божественного света. Мы есть сыны Перуновы, внуки Дождьбоговы, правнуки Свароговы, праправнуки Всевышнего Прародителя. Слава Перуну! Да возлетит слава сия до вершин Сварги Золотой. Быть добру! Быть добру! Быть добру! Быть добру! Автор статьи Юлия Кузнецова. Текст читала Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.